получали тайно, и никто не брал с нас никаких расписок. Ни перед кем, кроме Марины Львовны, Якова Максимовича и остальных членов нашей группы, мы не отчитывались, да и не могли отчитываться в том, каким образом и на что употребили мы эти продукты, ценности и деньги. В окружавшем нас негласном мире хороших людей имелось все, что было нужно для заключенных. Но надо было еще, чтобы люди, у которых все было, узнавали о тех, кто погибал от недостатка. Кто-то должен был открыть им это, кто-то должен был получать от имевших. С этой частью работы мы справлялись вполне. Неизмеримо труднее было второе звено этого процесса – доставить все, добытое таким образом, в Шлиссельбургскую крепость. Здесь перед нами вставали трудности – почти неодолимые. Как могло хоть что-либо, хоть мелочь, лимон, кусок сахара или мясо, дойти до заключенных, добраться вплавь на крепостной остров, проскользнуть в ворота с надписью «Государева» за стену такой толщины, что пробитые в ней ворота казались чуть не туннелем. Надо было поэтому искать каналов среди официально разрешенных организаций, вроде какого-нибудь благотворительного общества, доброхотной копейки или тюремного комитета под чьим-либо высоким председательством, например, супруги министра юстиции мадам Щегловитовой. Два раза в году, на Рождество и на Пасху, такие благотворительные учреждения производили в России официально разрешенные денежные сборы на улучшение праздничного стола арестантов. Ходило множество анекдотов и острот о том, сколько при этом раскрадывалось доброхотных рублей и копеек. Но для нас важно было одно – на Рождество и на Пасху во все российские тюрьмы доставлялись заключенным дефицитные для них жиры, мясо, сахар, белая мука и тому подобное. И нашей задачей было вливаться в который-нибудь из таких легальных каналов, для того, чтобы сделать большую передачу на всю Шлиссельбургскую тюрьму. Для этого необходимо было очень много, на 800-900 человек, мясных туш, мешков муки, сахара, круп. Нужно было, чтобы мадам Щегловитова и не догадывалась о том, что под флагом патронируемой ею организации тюремного комитета делает свое дело подпольная группа помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Надо было иметь своих людей и в этом тюремном комитете, и в самой Шлиссельбургской крепости. Невозможно даже объяснить сейчас, до какой степени это было трудно. Всю эту сложную внешнюю политику, дипломатию, даже стратегию осуществлял в нашей группе ее председатель Яков Максимович Каплан. Он был адвокатом, у него были большие связи и знакомства. Еще большие связи и знакомства были у его отца, известного адвоката, тоже помогавшего нам. Среди людей, с которыми был связан Яков Максимович, были, конечно, и такие, которые втайне сочувствовали революции и революционерам. Более точных сведений о том, как именно осуществлял Яков Максимович эту часть задачи, сложнейший и важнейший для нашей группы, я не имею. Об этом, конечно, знала кроме него и Марина Львовна, а, возможно, и наиболее близкие к ней – Ольга Марковна фон Фохт и Любовь Исаевна Брауда. Но мы, остальные шесть членов группы, об этом не знали и привыкли никогда не спрашивать. Насколько сильна была в нас эта внутренняя дисциплина, неустанно, каждый день воспитываемая Мариной Львовной, можно судить по следующему факту. После Октябрьской революции, когда и группа, и ее работа ушли в историю, я встречалась с Яковом Максимовичем, бывавшим у меня запросто дома, но ни разу мне не пришло в голову расспросить его об этом интереснейшем и ответственнейшем звене нашей работы. Тут-то бы уж он, конечно, все рассказал мне, и как бы это пригодилось мне сейчас для этих воспоминаний. Почему же я никогда и ни о чем его не спросила? Вероятно, из-за прочно укоренившейся привычки сохранять строжайшую тайну в этих делах и, прежде всего, никого и ни о чем не расспрашивать.